Глава 3. 24 июня. Черчилль, Третий интернационал и другие участники. Лорда Черчилля сами исполнители не заинтересовали. Он с интересом вглядывался в глаза простых солдат, стоявших в почетном карауле, охотно говорил с летчиками уровня командира звена и эскадрильи. Два генерала его не интересовали от слова «вообще». Мне повесили на шею какую-то цепь, сказали, что в декабре я приглашен на вручение остальных атрибутов ордена. Но звание почетное перечеркивало всякое рыцарство напрочь. Не смешно. Ну, Михаил, ну, Георгий, ну, Рыдель. Кто ж меня с моими нулями туда отпустит? Пусть Георг сам летит сюда и вручает. Гораздо важнее были заключенные договоры по поставкам сюда коллиматорных прицелов, оптики, фотоаппаратов для разведывательных самолетов и тяжелых бомбардировщиков. От строительства завода для производства мерлинов от Роллс-Ройса мы отказываться не стали. Но перед визитом произошли довольно важные события на нашем советско-германском фронте. Во-первых, направили в Балабасово еще два полка, 174-й и 184-й ШАП из Монина, где была устроена переучка с тренажерами, как для летчиков, так и для штурманов-стрелков. Вместе с полками вылетел генерал-лейтенант Григорий Кравченко, который из двух кадрированных дивизий сформирует первую ИВА, истребительную воздушную армию. Самолетов там достаточно. А командир 11-й САД, подполковник Петр Ганичев, отличившийся в боях у границы, сформирует первую ШАДОН, штурмовую дивизию особого назначения в составе пяти полков. 23 июня пополнили 213-й и 214-й полки еще 12 ТИСами и 64 П-3, часть которых была оснащена локаторами. Но ночных прицелов у пешек не было. Их за год выпустили 40 штук, 24 стоят на ТИСах, а 16 на СПБ-2. Есть 240 почти готовых прицелов, но каскадно-усилительных ламп в оптическом усилителе нет. Все забракованы. Без этой лампы прицел не работает. Но РУГШ предупредила, что первый ночной полк Люфтваффе поднят по тревоге и баражирует Балтику. Прорываться к цели придется с боем. Цель – 15-метровые радиолокаторы, которые используют этот полк, и ракетный полигон в Пенемюнде, и аэродромы и казармы самого большого в Рейхе авиационного училища Грайфсвальде. Причем РУ прислала аэрофотоснимки этих объектов, обозначив важнейшие из них. Отдельно выделено здание Института Макса Планка. Этот объект подлежит полному уничтожению. В его лабораториях готовят образцы UF-5 и UF-6 для отделения U-235 от его неделимого собрата физико-химическим способом. Первые БФ-110Д1 были обнаружены еще у мыса Хобург, юго-восточная оконечность острова Готланд. Четверка П-3, форсируя моторы до предела, догнала три из четырех Мессершмитта и сбила их, но ведущий сбросил Даккельсбаух и на пологом пикировании ушел от звена П-3, которым пришлось сбросить ПТБ, чтобы нагнать разведчиков немцев. Вся наша четверка повернула назад. Радист немца сыпал в эфир морзянку, предупреждая своих о появлении крупного соединения врага. На траверзе мыса Дуэот, острова Бронхольм, радиолокаторы обнаружили 48 отметок цели на высоте 10230 метров. Разбитые на пары немцы ожидали подхода группы. Вперед выдвинулись П-3 и ТИСы. Немцы не прореагировали на перестроение. Видимо, их локатор такие мелочи не замечал. Немцы осторожничали. Они были в курсе, что 8 из 9 их товарищей открыли купальный сезон. Один не выпрыгнул. И ждали, когда погаснут последние лучи зари. Считали, что их камхуберы лучше сработают. Пара ТИСов рванула к берегу, отрываясь от группы и пытаясь выставить немцев на фоне слабенького полярного сияния на севере. Немцы разгадали маневр и пошли за ними. Затем кто-то из их командования заявил, что их уводят от основной группы, и это западня. Они развернулись, и последовала первая атака ТИСов. Один мессер вспыхнул, второй объявил о повреждениях. Группа опять развернулась, мы их атаковали в хвост остальные русские истребители. Но атака была отбита, и немцы ушли наверх с переворотом. Ночью на таком маневре преследовать цель очень тяжело. Немцы были очень слетаны и действовали грамотно. Просто наших было много больше. С разворота немцы пошли в лобовую на бомбардировщики, но те их встретили мощным и точным огнем. Пришлось отворачивать, теряя машины и запускать истребители в хвост. В этот момент первая десятка СПБ-2 свалилась в пике, вспыхнули осветители, и вниз пошло большое количество ракет. Меньше чем через минуту стало понятно, что бой немцами проигран, они лишились наведения на цель. Вторая девятка ударила по зданиям у канала, где находилась сама радиолокационная станция и трансформаторы, снабжавшие полигон и аэродромы в Парове и Пенемюнде. Через 16 километров осветитель, шедший на недоступной для БФ-110С5 высоте, выбросил две серии осветительных бомб, и остальная часть бомбардировщиков свалилась в пике, стирая с лица земли ангары, казармы, штабы и даже столовые, под которыми находились бомбоубежища для личного состава. Одна девятка вывалила 14 тонн бомб на здание института Планка и небольшой склад, где лежала урановая смола в бочках. Попытки немцев атаковать оканчивались выходом им в хвост нескольких пешек и летисов. Русские ушли, оставив у себя за спиной кучу развалин. 6 самолетов-бомбардировщиков и 1 истребитель они потеряли от действия ночников и зенитчиков. Самое большое приключение случилось в Тукумзе. Первым на аэродром приземлился мессер, из которого вылезли гауптман Люфтваффе, женщина и старик. Старик предъявил шелковку, на которой было написано, что он третий секретарь ЦК Компартии Германии. Как и когда немец пристроился к группе, никто не видел. Он был командиром того самого полка, с которым дрались ночью. Сказал условные фразы и сообщил, что имеет воздух для Москвы. Москва подтвердила, что ожидает этих людей, и их отправили туда. В этот же день вечером его привезли обратно. Он сел в мессер, и его сопроводили до Балтики. Мессер растворился в темноте над самой водой. Я в тот день чуть пораньше закончил дела на заводе и в институте. Непосредственного участия в разработке этого задания я не принимал и ничего об этом не знал. Только о том, что еще 12 машин ушло в Тукумс, и все последующие будут выпускаться без ночных прицелов. Те лампы, которые выпускались в Питере на Светлане, работали, а вся партия новосибирских ламп забракована. Ругался с Авдеевым, главным инженером новосибирского электролампового завода. Валентин оправдывался, что химики нахимичили, и катоды на заданной температуре не парят. Холодный катод чувствителен к химическому составу сырья напыления. Плюс разбирались с большой партией ИЛ-10. 18-й завод наконец-то освоил их выпуск в заданном дневном объеме, хотя больше подходит суточный. Сталин на них наезжал ежедневно, и 2 недели назад заводчане вышли на стабильные 32 машины в сутки. Но полезли мелкие недоделки в ночные смены. Их не принимала военная приемка, и приходилось выходить между сменами днем и устранять недочеты, а потом упаковывать машины или отдавать перегонщикам. В основном пока машины идут без упаковки в Монино. Я знаю, что через некоторое время и упаковывать машины перестанут. Будут грузить на платформы без крыльев, крылья под фюзеляж и накрывать брезентом. Потом крылья будут путаться, а войсковые пармы писать длиннющие бумажки о некондиционной сборке. Заводские бригады будут мотаться по всей линии фронта и устранять недостатки. Обычные проблемы крупной серии. В этот раз перегонщики, кстати, среди них был самый большой процент потерь среди летного состава, почему после войны и состоялся суд над Новиковым и Шахуриным, дело авиаторов, доставили сразу 72 машины, которые садились в Монино все утро. Заполнены формуляры, техника официально встала на вооружение 2 полков. Время на освоение машин здорово подрезали, но и сами летчики, в основном очень значительная их часть, рвутся обратно. Они прибыли из Белоруссии почти 3 недели назад, а тут война, а там, в Лидии Молодечно, остались семьи, девушки, друзья. И всему этому грозят гусеницы немецких танков, а они здесь безлошадными в шариках катаются, тем более, что половина этих полков уже переместилась в Витебск. Они же не знают, что те тоже сидят во втором эшелоне и только утюжат полигоны. Как замкомандующего ставлю подпись в книге приказов о комплектации полков и в приказе на перелет. Проводив взглядом крайнюю пару и увидев, что самолет Ганичева вышел из виража и лег курсом на запад, сел в машину и поехал домой. Есть, спать и помыться. Это тоже необходимо, иначе здоровье может подвести. Катерина еще отсутствовала. У нее смена в 16:00, а потом курсы санинструкторов. Еще 2 часа. Иногда 3. В школе, в городке. Поэтому принял душ. В ванну лезть не рискнул. Могу уснуть запросто. Поел, отвечая на вопросы о положении на фронте со стороны Карины. Затем забрался под одеяло, сняв с себя все. Впервые за 5 суток. Через некоторое время меня немного и очень ласково потревожили. Легкие поцелуи и поцелуйчики переросли в нечто большее, и тут в соседнем кабинете позвонил ВЧ. Он, наверное, на это дело специально настроен. Я так пожалел, что автоответчики остались в другом времени. К сожалению, мы не можем подойти к телефону. Но мы вам перезвоним, говорите, пожалуйста, после сигнала. Снимаю трубку, Поскребышев. Святослав Сергеевич, у вас просят подъехать срочно. Есть, сатрап, такой момент испортил. Ты надолго? Спросила Катя. «Не знаю. Срочно. Я поскакал». Какая к черту семейная жизнь? Война, что-то случилось. Завтра прилетает Черчилль, скорее всего, из-за него. Москва стоит без огней, светомаскировка на окнах, аэростаты заграждения. Над Берлином их тоже много. Во всех парках и скверах стволы 85, 76 и 57 миллиметровых пушек. На крышах счетверенные и строенные пулеметные и пушечные установки. Где-то высоко в небе невидимые с земли дежурные самолеты. Противник далеко, но дальние Ю-86Р у него имеются. И противник долго с ответом задерживаться не будет. А что у него есть? Из готовых только «Кондор», и их выпущено совсем чуть-чуть. Сложный и неповоротливый самолет, несмотря на мощное вооружение. Просто мишень для Петри и И-180. Что-то было у «Юнкерса» Ю-90, который не пошел по прочности, и из него сделали потом Ю-180. «Хенкель» 177 трех модификаций, из которых «Гриф» строился серийно, но первый полет 1942 год. Причем «Хенкель» — это Варнемюнде, Росток и Ораниенбург. Этот маршрут мы уже опробовали в Дорне. Бюро расположено в красивейшем месте Германии. На берегу Боденского озера, на самой границе со Швейцарией. Там, в местечке Заимос, и расположен большой авиазавод. Там строили знаменитые цепелины и летающие лодки. Это одна площадка. Вторая непосредственно в городе, занимает примерно четверть старого города в юго-западной оконечности аэродрома. Далеко забрались. Достать их можно, конечно, но добираться туда тяжко. Вот с такими мыслями я ехал в Кремль, готовясь отвечать на неудобные вопросы. В кабинете, как обычно, полно народу. В основном все знакомые. Смушкевич у Жукова, видать, личным пилотом подрабатывает. Шапошников. Так, вот этого человека я помню по фотографиям. Это Мехлис. Такая одиозная фигура. Начальник ГПУ, главного политуправления РККА и РККФ. Или у РККФ было свое управление. Не помню. Но это и не важно. А этих трех вижу точно в первый раз. Один из них в гражданке и одет странновато. У нас так не одеваются. И девушка, молодая и симпатичная. Прислушиваюсь к разговору, а мне даже доложиться о прибытии не позволили. Поскребышев лично проводил в кабинет и посадил за стол. Со знакомыми мы просто кивком головы поздоровались. Выступал генерал-майор, танкист, и рассказывал о положении в Германии. Откуда он это знает? Обсуждается, сколько наземных сил имеют Люфтваффе в Берлине. А нам какая разница? Много, все зенитчики — это люди Геринга. И тут до меня доходит, о чем идет речь. Твою мать! Они революцию в Германии хотят замутить. Там же сплошные нацики. Их мордой по столу возить надо. И большую часть просто расстреливать за принадлежность к СА и СС. Их только могила может исправить. Да, ситуация, когда их бабам за кусок хлеба и нейлоновые чулки придется обслуживать черных членов общества оккупационной американской армии. По-другому не дойдет. Вовлип. Сейчас ведь ляпну чего. Нет во мне ни капли пролетарской солидарности. Из разговора и вопросов становится понятна тема заседания. Компартия Германии, разгромленная и растерзанная Гитлером и Герингом, но законспирированная и все еще достаточно мощная, опираясь на часть командования Люфтваффе, наиболее одиозные фигуры которого погибли или находятся в госпиталях, и на значительную, по их словам, часть генералитета Вермахта, подготовили вооруженный мятеж в Берлине с целью отстранения Гитлера от власти. В Берлине после наших ударов сложилась уникальная ситуация. Более 80% гарнизона города, силы ПВО, командиры которых готовы поддержать выступление. А куда деваться? Налет прохлопали они, и отвечать за то, что сделано, придется. А гестапо и полиция, которыми ведал тот же Геринг и погибшие Гиммлер и Гейдрих, пока находятся в легком ауте от произошедшего. Немцы просят поддержать их мощными ударами, чтобы показать остальным частям вермахта, что катастрофа неминуема. Командование Люфтваффе предоставило справку об остатках топлива, вооружения и запасных частей в составе действующих на Восточном фронте флотов и карту с основными и полевыми аэродромами. Кроме этого, подробную оценку морального и технического состояния большинства гешвадеров и группы. Места базирования штабов и авиационных областей. Филин передал мне эти бумаги. Справку готовил профессионал. Даны координаты и места расположения радиостанций с частотами. Бей, на выбор. Я черкнул на листочке вопрос и передал его Филину. А если это липа? Тот отрицательно покачал головой. Ни хрена себе, вот это номер. Быстренько посчитав в уме сумму от этого деления на ноль, начинаю прикидывать силы и средства. А их должно хватить. Ну, скажем прямо, Сталин развернуться нам сильно не дал, ограничив наше желание одним участком. Фон Бок, группа армий «Центр». Но в качестве запасных целей пункты управления фон Лейба. Бить все равно придется оттуда, а по ходу пьесы перемещаться в центр. Во втором эшелоне там у нас 750 истребителей, 11 полков на И-180, которые в боях участие еще не принимали. 3600 тонн топлива в 168 цистернах на ходу и незадействованные полки арочек, ДБ и ТБ. Общим числом более 2000 машин. После 5 дней боев на ходу в первой линии 3236 долгоносиков. Часть сбита, часть повреждена, часть разбита при посадках. Остальные во втором и третьем составе полков на складах дивизий и корпусов. И 1280 капелек, которые потери повреждений не имели. Остальные 60 машин в резерве. Жуков уже подтянул к своему левому флангу две армии. 21-ю генерала Ефремова и 13-ю генерала Филатова. Удар направлен во фланг 4-й армии фон Клюге, который забуксовал у Пинского Ур в направлении Бреста на соединении с частями 4-й и 10-й армий. И на Ковель против 6-й армии Рейхенау и 1-й танковой группы Клейста. Разбор сил и средств не занял много времени, но когда возник вопрос о перемещении группы «Огонь», пришлось попросить слово. «Генерал Никифоров», — представился я остальным, кто меня не знал, — «считаю, что решение о перемещении «Огонь» преждевременно. Их необходимо переместить в Гомель или Бобруйск, но не раньше, чем нынешней ночью. Целесообразно выполнить налет на Варшаву с подходом с запада. Но мне и генералу Сакриеру необходимо вылететь в «Огонь», чтобы подготовить самолеты для работы по варшавским мостам. В случае успеха этого налета всему вермахту будет понятно, что афера Гитлера и надежда на легкую победу лопнула. При атаке с востока и северо-востока внезапный налет невозможен. В Новогеоргиевске и в Варшаве стоят немецкие локаторы, направленные на восток и северо-восток. «А вам туда зачем лететь?» – спросил Сталин. «Так будет быстрее. У меня двухместный долгоносик. А инженер-генерал Сакриер на сегодняшний день единственный специалист по подвеске спаренных бомб. Обсудим после совещания, товарищ Никифоров. У меня к вам еще несколько вопросов, а Сакриера может доставить любой пилот. Вот те хрен, товарищ Никифоров, сиди в Чкаловске». Впрочем, вылетать в Тукумс все-таки пришлось. Спасибо Филину, что поддержал. Да и немецкие гости, из-за которых меня не хотели отпускать из Москвы, сослались на то, что валятся с ног от усталости и сами перенесли свой визит в институт на следующий день. Не привыкли они работать, как мы, ночами. Эту ночь «Огонь» пропустил и не летал в тыл ночью, чтобы не поднимать по тревоге самолеты немцев. Но перед этим Сталин озадачил меня одним небольшим заданием. Он именно так мне и сказал. «Мы с вами говорили на эту тему, товарищ Никифоров. Товарищи из ЦК Компартии Германии направили к нам на работу двух специалистов по работе с ураном. Они предлагают для этой цели использовать так называемую газовую центрифугу. Вот взгляните, что предлагается». Старший из немцев вытащил хорошо сделанный чертеж. «Ну да, я этот чертеж как-то видел и хорошо помню, что сделанная по нему центрифуга имела очень малый срок работы. Все упиралось в подшипниковые узлы. Во-первых, гигантский размер, 10 метров в длину. Во-вторых, подшипники. И третье, она была горизонтальной. Я читал когда-то статью Власова, Козлова и Колесникова и представлял себе сложность поставленной задачи. Но если с этим справились тогда, а остальные методы разделения еще более дорогие и затратные с точки зрения потребления электроэнергии, а делать ее все равно придется, то деваться было некуда. Тем более, что мощные магниты у нас уже имелись, так что задача по созданию надкритичной центрифуги решаемая, причем со значительной скоростью вращения. Тонкостенные стальные трубки нужного диаметра мы используем для наших ракет». На следующий день 213-й и 214-й полки ушли на малой высоте в сторону Данцига. Благодаря тому, что стало известно о немецких локаторах, удалось обойти передовой дозор 1НЙГР, затем набрать высоту и пересечь побережье на большой высоте, никого вокруг не потревожив. Над генерал-губернаторством шли переменными курсами, придерживаясь лесов. От Шнайдемюля пошли напрямую на Варшаву. Коды немецкие сумели получить и использовать. Шли на высоте 5500, которую штатно использовали немцы. С нее и были атакованы 3 железнодорожных и 2 автомобильных моста в Варшаве. Использовали новый прием – атака парами. Один из бомбардировщиков нес ракеты и подавлял зенитный огонь, второй сбрасывал бомбы. Все предмостья получили серьезные повреждения. Кроме мостов были атакованы склады в Аркадии, Гуте, в Бабице, в Праге и Грохове. Впервые были применены зажигательные напалмовые бомбы. Их называли «сгущенка» по консистенции бензина и пирогеля. Из Минска-Мазовецкого поднялись ночные «Юнкерсы-88» и с нулевым результатом. Ни перехватить, ни даже обнаружить огонь они не смогли. Через 15 минут после атаки самолеты группы вошли в воздушное пространство СССР. Не ждали их немцы с запада, совсем не ждали. Аэродромы в Белоруссии забиты техникой и людьми. Бобруйск и Могилев в группу не приняли. Садиться пришлось у Сожи на полевые аэродромы. Только там смогли обеспечить посадку, топливо и боеприпасы. 27-го прилетел Черчилль в Москву, а утром 28-го наши войска под Брестом начали наступление. А англичан пустили в НИИ ВВС. Ничего более идиотского придумать не могли. Черчилль со Сталиным вели переговоры в Кремле, а по секретному испытательному центру гуляли английские офицеры и генералы. Гласность, открытость и толерантность в одном флаконе. Я не знал, куда деться. Как назло, из Калининграда прилетел ДВБ-102 на перемоторивание. Но уродливые выступающие нагнетатели произвели на англичан отрицательное впечатление, поэтому проскочило. Ведь обсуждался вопрос о поставках манчестеров, галифаксов и стирлингов. Свой у нас только один тяжелый, да и то в наилегчайшей весовой категории. И с выпуском огромные проблемы. Основные надежды я связывал с манчестером. Во-первых, двигатели на него есть. Во-вторых, он по грузоподъемности один в один с ланкастером, которые еще не предлагают вообще, но проще в обслуживании, а это в наших условиях ох, как немаловажно. Авро мечтает построить завод и передать лицензию по обратному ленд-лизу. Заводы нам нужны. Общее благоприятное для нас впечатление испортили под конец две подставы. Монина не смогло принять срочно несколько Ил-10, и они плюхнулись на наше поле. Летчики-перегонщики не смогли переключить топливные танки, садились аварийно и сходу. А затем из Горького, с 21-го завода, прилетела целая эскадрилья Ла-9, опытных, для испытаний. Причем по личному распоряжению товарища Сталина. Сталин знал, что делает. Сейчас немцы на фокерах начнут рвать, как тузик грелку, английские спитфайры. А тут на сцену выйдет добрый дедушка Сталин и выдаст 690 км в час и скороподъемности 1600 метров в минуту против 610 и 80-64 соответственно. И двукратную дальность по сравнению с Фокке-Вульфом. Да, они опытные и сделаны из ленд-лизовского дюраля. Но в них учтен опыт их строительства и эксплуатации с 1946 по 1953 год, включая Корейскую войну. Через три дня 4-я и 21-я армии соединились у Вильямовичей, образовав первый в этой войне котел. За эти дни Люфтваффе в 1-й авиационной области особого назначения потеряла штаб, 2-й и 9-й авиационные корпуса, еще один штаб вновь образованной 20-й АОН и 7-ю зенитную бригаду. Еще 8 дней назад командующий 2-м флотом Германии генерал-фельдмаршал Кессель-Ринг на аэродроме Тиресполь говорил: «Мои авиаторы, вам удавалось бомбить Англию, где приходилось преодолевать сильный огонь зениток, ряды аэростатных заграждений, отбивать атаки истребителей. И вы отлично справились с задачей. Теперь ваша цель – Москва. Будет намного легче. Если русские и имеют зенитное орудие, то немногочисленные, которые не доставят вам неприятностей, как и несколько прожекторов. Они не располагают аэростатами и совершенно не имеют ночной истребительной авиации. Вы должны, как это всегда делали над Англией при благоприятных условиях, подойти к Москве на небольшой высоте и точно положить бомбы. Надеюсь, что прогулка будет для вас приятной. Через 4 недели войска победоносного вермахта будут в Москве, а это означает конец войне». Его похоронили в Берлине через 2 дня после этой речи. Он погиб на площади перед Министерством авиации Рейха. Не имеющие ночной истребительной авиации имели ночную пикирующую бомбардировочную. Достаточно. Исполняющего обязанности главнокомандующего Люфтваффе генерал-инспектора Удета немедленно вызвал к себе Гитлер. Оказавшийся в котле Гудериан прислал почти оскорбительную радиограмму, что вынужден остановиться из-за отсутствия топлива, так как 4-я армия не смогла удержать позиции у Бреста, а противник авиации уничтожил все автомашины со снабжением. Разъяренный содержанием телеграммы и не совсем понимающий, что произошло в Белоруссии, канцлер начал орать на Удета с порога. Удет повернулся к своему адъютанту и попросил его выйти. Это был условный знак, по которому десантный батальон «Штудент» начал разоружать охрану рейхсканцлера. Дождавшись, когда Гитлер на несколько секунд остановится, чтобы перевести дыхание, генерал-инспектор сказал: «Мой фюрер, вы хорошо помните, что я сказал 10 июня, когда решался вопрос о нападении?» «Я не помню. Разговоров было много. Я сказал, что мы недооцениваем противника, который уже показал зубы в Греции. Второй флот разгромлен, и прикрыть Гудериана некому. Им понадобилось всего 10 дней, чтобы стереть в ноль 2 авиационных корпуса, сформированных из лучших наших летчиков, Мы не смогли провести ни одной бомбежки и не смогли захватить господство в воздухе. По данным полковника Зейденмана, начальника штаба бывшего 2-го флота, в течение 3 дней русские произвели 22 тысячи боевых вылетов, большинство из которых выполнены бомбардировщиками и штурмовиками, которые русские до этого момента не использовали. Да, у них нет новых бомбардировщиков, они летают на ТБ-3 десятилетней давности, которые несут 3 тонны бомб и которых прикрывают штурмовики и истребители, выбивающие нашу зенитную артиллерию. Но этих ТБ-3 у них много, а Люфтваффе у нас больше нет. Я создал Люфтваффе Искандера и всю авиационную промышленность Германии. Я акционер всех немецких авиастроительных компаний. Начав войну с русскими, вы обрекли нас на поражение. Второе поражение за 27 лет. У меня под ружьем 8,5 миллионов человек. Их сотрут в порошок бомбами. С вами русских уже не остановить. Вы вызвали на переговоры Сталина, послали вместо себя подполковника Шуберта. Шуберт в плену у русских. Слепой. Вы знаете почему? Нет. И никто не знает, как можно начинать войну в таких условиях. Но Герман поднимал тост утром 22-го, что мы нанесли сокрушительный удар, и вся авиация русских у границы уничтожена. Может быть, и поднимал. Вот фотография с аэродрома «Островок». Наши наземные части его захватили. Где вы видите уничтоженные русские самолеты? Следы горелой резины и больше ничего. А мы в первый день потеряли 726 бомбардировщиков, которые жгли эти надутые презервативы, а потом их жгли русские долгоносики. Кстати, это старый, как смерть, Ратте, который русские модернизировали. Гитлер коленом нажал сигнал тревоги, но вместо эсэсовцев в кабинет быстрее ворвались десантники, герои Нарвика, и направили на уже бывшего канцлера стволы МР-40. Они чуть опоздали. Ефрейтор успел раздавить ампулу с цианидом. Черт, досадно. Генерал поднял со стола перчатки и вышел из кабинета.